заведомо лишенные претензии, малограмотные произведения самоучки, отличает всепоглощающее внимание к объекту, безграничное, доходящее до самоликвидации автора доверия к способности мира высказаться и без нашей помощи. Без устали вслушиваясь и вглядываясь в мир, Бахчинян выуживает из окружающего лишь то, что кажется в нем нелепым. Но правда ведь и не бывает логичной. Искажая действительность, мы часто не удаляемся, а углубляемся в нее. Об этом напоминают изобразительные каламбуры Бахчиняна, его бесчисленные коллажи. Лучшие из них производят впечатление короткого замыкания, которое гасит свет чистого разума. В наступившей темноте на задворках здравого смысла появляются иррациональные тени, ведущие свою всегда смешную, но иногда и зловещую игру. Так к зимним Олимпийским играм 1984 года Вагрич изготовил плакат «Прыгун с трамплина, а снизу целящийся в него, как в утку, охотник». Прошло немало лет, пока не выяснилось, что забавный каламбур предсказывал будущее. Напомню, что в том году Олимпиада проходила в Сараево. Другой, ужаснувший эмигрантских фарисеев коллаж, на котором в крестике-нолике играют распятием, сегодня неплохо бы смотрелся у входа в церковь, где собираются бывшие члены ЦК. В Америку Вагрич уехал из-за квартирного вопроса. Его донимали не коммунистические, а коммунальные порядки. Жить было негде. В Нью-Йорке с этим проще, увы, только с этим. Для Америки Бахчинян оказался слишком самобытным и независимым. Сочетание малопригодное для большого успеха. Даже когда в моду вошел соц-арт, Вагричу, который раньше других распознал возможности этого стиля, не хватило монументальности Комара и Меламеда. Америка тут, конечно, ни при чем. От нас она ждет примерно того, что она о нас знает. Плюс-минус 15%. Бахчинян не попадает в эту, как и в любую другую квоту. Он органически не способен к компромиссу между своими возможностями и чужим вкусом. На собственном опыте я убедился, что Вагрича нельзя заставить работать на себя. Можно либо работать на него, либо оставить в покое. Наверное, поэтому эмиграция изменила Бахчиняна меньше всех моих знакомых. Даже в нью-йоркском пейзаже Бахчинян умудряется выделяться. Глядя, как он на веревочку с крючком ловит карасей в пруду Централ-парка, я всегда думаю, что в Америке Вагричу не хватает России. Перебирая экспонаты музея Бахчиняна, я думаю, что еще больше России не хватает Вагрича. Венедикт Ерофеев. Благая весть. Знаменитого Венечку я видел только в гробу. В мае 1990-го, впервые после эмиграции, я приехал в Москву в надежде, наконец, познакомиться с любимым писателем, но успел только к похоронам. Даже мертвый Ерофеев поражал внешностью славянский витязь. С каждым годом все труднее поверить, что образ Венечки скрывал настоящего, а не вымышленного, на манер Козьмы Прудкова автора. Кажется, что Венечка соткался из пропитанного парами алкоголя советского воздуха, материализовался из мистической атмосферы, в которой вольно дышит его проза.